Третье. Народ состоит из народных человеков. Если мы примем это, то нам не понадобится вкладывать особого мистического смысла в понятие «народ», чтобы сделать это понятие очень важным для всякого суждения о художественном творчестве. Где народный человек исчез или не народился, там есть нация, классы, все что угодно, но там нет народа. Есть ли, например, американский народ? Все, что можно сказать, это, по-видимому, только что в Америке еще есть некоторые народные элементы, скорее всего, в западных или южных штатах. Эти остатки складывающегося и не сложившегося американского народа, осколки того, что было разбито индустриализмом 1860-70-х годов. И, странно сказать, один из наиболее народных элементов в Америке — это негры. Странно только на первый взгляд, но уже не странно, что этот народный элемент успел дать в искусство все-таки свою линию, музыку и пляску, подхваченную сейчас всей Европой. Да, в искусстве, ибо мы не имеем никакого права сказать, что джаз-бенд и заимствованные у негров танцы — не искусство. Но ведь именно негр с плантации изобрел это, а не благоустроенный рабочий из заводов Форда. В Америке была борьба между ненародным и народным. Отчасти эта борьба выразилась в войне 1861-65 годов. Только как раз обратно тому, как принято об этой войне судить. С победой индустриального севера был зарыт в могилу природный и пейзажный американский человек, белый и красный. Черный человек оказался только живучее в своей первобытной природности, но, впрочем, сосчитаны и его дни. В более новых колониальных государствах, в тех, которые выросли в эпоху индустриализма, само собой ясно, что никакого народа нет и не было ни в Австралии, ни в Новой Зеландии, бедные маори не идут в счет, ни в Канаде, а ведь было зерно иной Канады в давние, еще французские времена. Но оставим, однако, заморские континенты. В Европе, в древнем котле народов, всюду ли цел народ? Есть ли народ в самой передовой нашей нации, в Англии? Не виден народный человек в Англии, и чтобы найти его, надо забраться в какие-то глухие углы Уэльса или Горной Шотландии. Нигде так давно, нигде так отчетливо не распределились классы, как в Англии. Нигде не сильна в такой степени практика индустриализма. Нигде не бесспорно в такой мере научная и социальная категория, нигде не покажется таким устарелым понятие «народ» и такой неуместной наша художественная категория народного человека. Во Франции и в Германии есть, конечно, народ, и еще в большей степени есть он в Италии и в России. Тогда, значит, схема ясна. Чем более отстала страна промышленно, тем более сохранился в ней ремесленный или земледельческий уклад, тем более она народна. Это верно, но верно лишь отчасти. Художественная категория народного человека сложнее и тоньше, чем чаще всего совпадающая с ней категория социально-экономическая. Как уже говорилось выше, есть свой пейзаж у некоторых больших городов, у тех, которые сложились не по щучьему велению индустриализма. Есть, следовательно, пейзажный человек, народный человек города. Парижанин, например, глубоко народен. Вернее, был еще недавно глубоко народен, а теперь понемногу перестает быть. Ибо Париж — великий исторический пейзаж. Есть парижанин вне различия общественных положений, вне профессий и вне состояний. И такой парижанин — народный человек, независимо от того, герой ли он Бальзака или Пруста, или герой баррикад 48-го года и коммуны. Есть также и петербуржец, как некое более глубокое и охватывающее более органическое понятие, чем петербургский чиновник, петербургский ремесленник и даже петербургский заводской рабочий, из числа тех, поколения которых выросли за Невской заставой. Потомственный пролетарий может быть народным человеком. Не сам по себе труд промышленный и заводской не народен, но ненародно-современная научная предпосылка заводского труда. Индустриализм страшен в своем развитии, потому что от заводского дела, лишь осторожно приспосабляющегося к природе, он должен фатально перейти к заводскому делу, абсурдно и грубо форсирующему силы природы. Париж, Петербург и Москва — органические пейзажные города. В значительной меньшей мере можно сказать это о Лондоне, и почти невозможно сказать о Берлине. Дело не в том, что Берлин некрасив. Гамбург, например, совсем некрасив, но органичен. Он не менее пейзажен, чем красивая Генуя. И, может быть, нечто пейзажное есть даже в самых черных от дыма промышленных городах Англии, в Мидленде. Понятно ли это, что старые ткаческие города Англии более пейзажны и более народны, следовательно, чем Рур, созданный Крупом и Штинесом? Во всяком случае, эту поправку надо внести в высказанные выше суждения об Англии, поправку на потомственного пролетария, который уцелел кое-где в Англии, как для Англии подлинный народный элемент. Но если народен иногда потомственный пролетарий, то, может быть, народен и потомственный дворянин? Нам ли, русским, не знать этого? Не понимать настоящих народных черт, которые были в безвозвратно ушедшей в прошлое помещичьей жизни. Да, пусть дачник будет безобидная социальная категория, а помещик — социальное зло. И все же народен помещик и не народен дачник. И в пейзаже русском был один и никогда не будет другой. Что же касается примеров, то Лев Толстой вспоминается, конечно, прежде всего. Однако не только Лев Толстой, но и Тургенев даже, и вся почти русская литература прошлого столетия. Вот здесь и объяснение того, каким образом помещичья литература класса могла быть великой народной литературой. Да потому что никогда не была она литературой класса, а литературой народного человека, сидевшего в русском помещике. На фоне русского пейзажа проектировалась его сущность в данном повороте, а не на фоне его социального класса. Так проектироваться может крестьянин, ремесленник, в иных случаях и рабочий, но вот дачник так проектироваться не может и оттого не может создать решительно ничего. В России, где настоящего индустриализма почти и не бывало, народился пока только дачник. Все же остальное еще глубоко народно, и в этом наше великое счастье. Этой ценности мы не растратили, несмотря на всю нашу отчаянную расточительность, и растратим ее еще не скоро. По сравнению со своим западным собратом, насколько же еще более народен, невзирая на все разрывы с народом, остается русский интеллигент. Только в Италии эта особенность чувствуется с такой силой, только в Италии, где, между прочим, есть и чисто русский вопрос о разрыве интеллигенции с народом. В странах менее народных этой темы вообще нет. И здесь, по-видимому, заключается объяснение того притяжения между русским и итальянцем, которое объясняли часто сходством характеров. На самом деле, сходства характеров никакого нет, но есть преодолевающие все перегородки и все несходства понимания. Это народный человек, сидящий в каждом русском, зовет народного человека, сидящего в каждом итальянце. Вибрацию итальянского народного человека, вибрацию всего итальянского народа так явно можно было почувствовать в негодовании его на убийство Маттеотти. Но скажут, это политика. Для немногих это было делом политики. Для многих, очень многих, делом совести. Народная совесть в эти дни была такой же реальностью, как восход и заход солнца. И также можно было видеть и ощущать ее лучи. Но что за устарелое выражение «народная совесть»? Что делать? Ведь и народ устарел в наш век индустриализма. Но пока он не перестал быть народом, с ним, с его психикой, приходится всем считаться. В его психике вообще много устарелого наивного, давно превзойденного передовыми умами. Народный человек и морален в несколько устарелом смысле этого слова. Он еще любит высокие слова, верит в героев, надеется на будущее. Он легковерен вообще, и его нетрудно обойти и одурачить. Он не умеет подняться до аморализма вождей и цинизма тех, кто сделал своей профессией распоряжение его судьбами. Он великодушен и щедр, настолько великодушен и щедр, что даже не замечает, например, того, не хочет заметить, что успехами точных наук он вместе с великодушным собратом своим, бессловесным зверем, вместе с щедрыми лесами, сводимыми ради какого-нибудь дрянного газетного листа, он обречен на уничтожение.